Детектив помолчал, подбирая слова, затем нерешительно заговорил. «Видите ли, я не из таких, кто верит в магию и все такое. Я всегда смотрю на факты, и в конце концов оказывается, что у всего есть причина. Этот новый джентльмен говорит, что вещи были украдены из его комнаты в отеле. Судя по некоторым его словам, я понял, что светильники принадлежат на самом деле мистеру Трелони. Его дочь, хозяйка дома, оставив комнату, которую она обычно занимает, спит в ту ночь на первом этаже. Ночью было слышно, как открывается и закрывается окно. Когда мы, весь день старавшиеся найти ключ к разгадке этой кражи, возвращаемся в дом, мы находим украденные вещи в комнате, находящейся рядом с той, в которой она спала». Он остановился. У меня возникло то же самое чувство боли и страха, которое я испытал, когда он говорил со мной раньше. К проблеме, однако же, надо было встать лицом к лицу. Этого требовали наши отношения с Маргарет, и мои чувства к ней, которые, как я теперь прекрасно осознавал, означали глубокую любовь и привязанность. Я сказал, по возможности, спокойно, зная, что острые глаза сыщика нацелены на меня. И какой же здесь вывод? Он ответил с холодной дерзостью убежденности. Для меня вывод в том, что кражи не было вообще. Кто-то принес эти вещи в дом и передал их кому-то через окно на первом этаже. Их положили в шкафчик так, чтобы они были найдены в подходящее время. Почему-то я почувствовал облегчение. Это предположение само по себе было слишком чудовищным. Мне не хотелось, однако, подавать вида, поэтому я ответил по возможности серьезно. И кто же, вы думаете, принес их сюда? Этот вопрос остается открытым. Возможно, сам мистер Корбек. Доверять это дело какому-то третьему лицу было бы слишком рискованно. Тогда естественным продолжением ваших выводов явится то, что мистер Корбек лгун и надувало, и что у него есть тайные дела с мисс Трелани, имеющие целью обмануть кого-либо в истории с этими светильниками. Ваши слова достаточно резки, мистер Росс. Они так прямо выражены, что точно определяют место человека, и тогда насчет него возникают новые сомнения. Но мне приходится следовать здравому смыслу. Может быть, второе лицо здесь замешанное — это мисс Трелани. Если бы одна деталь, которая навела меня на размышление так, что я засомневался в ее отношении, я бы и не стал предполагать, что она здесь замешана. Но насчет Корбека я уверен. Кто бы там ни был замешан, но он-то уж точно. Эти вещи не могли быть взяты без его попустительства, если он говорит правду. Если же нет, что же? В любом случае он лжец. Я стал возражать против того, чтобы оставлять его в доме, где хранится такое множество ценных вещей. Но это даст нам с напарником возможность за ним наблюдать. И за всем прочим мы будем смотреть тоже, скажу я вам. Он сейчас в моей комнате сторожит эти светильники. Но и Джонни Райт тоже там. Я приду до того, как он уйдет, так что вряд ли кто-нибудь еще сможет вломиться в дом. Это все, мистер Росс, разумеется, только между нами. «Само собой, вы можете быть уверены в моем молчании», — сказал я. И он ушел следить за египтологом. Все мои болезненные переживания, казалось, приходили попарно, так что повторилось то же, что и вчера. Через некоторое время у меня с частным визитом появился доктор Винчестер, который произвел свой вечерний осмотр пациента и собирался идти домой. Заняв предложенное ему кресло, он сразу же заговорил. «Вот тоже странное дело». «Мисс Трелани только что рассказала мне об украденных светильниках и о том, как их нашли в шкафчике Наполеона. Это, по-видимому, еще более усугубляет тайну, но, тем не менее, как вы понимаете, для меня это облегчение. Я уже исчерпал все естественные и человеческие объяснения этого дела и начал верить в вероятности сверхъестественные и сверхчеловеческие». Здесь происходят такие странные вещи, что если я только не сойду с ума, то думаю, что нам уже недалеко до разгадки. Интересно, не мог бы я задать несколько вопросов мистеру Корбеку? Мне нужна его помощь, но хотелось бы, чтобы не было дальнейших осложнений и проблем». Он, по-видимому, необычайно много знает о Египте и обо всем, что с ним связано. Может быть, он согласится перевести небольшой отрывок иероглифического текста. Для него это детская игра, как вы думаете? Я немного подумал. Мы нуждались в каждой крупице информации. Что касается меня, то я полностью доверял им обоим, и любое сравнение мнений и взаимопомощь могли бы дать хорошие результаты. Вряд ли это могло принести нам вред. Я обязательно его об этом попрошу. Он кажется таким сведущим в египтологии, и я думаю, он хороший парень и энтузиаст. Кстати, когда вы будете говорить с другими, вам следует быть осторожным, пользуясь полученной от него информацией в зависимости от того, с кем вы говорите. «Конечно», — ответил он, — «я и вообще не собираюсь никому об этом говорить, кроме вас. Нам нужно помнить, что когда мистер Трелони выздоровеет, ему может не понравиться то, что мы суем нос в его дела». «Послушайте», — заметил я, — «почему бы вам не остаться на некоторое время? Я попрошу его зайти к нам и выкурить с нами трубку. Мы все сможем обсудить». Он согласился, так что я сходил за мистером Корбеком и привел его с собой. Мне кажется, детективы были рады, что он уходит. По дороге он заметил: «Мне совсем не нравится оставлять здесь светильники под охраной только этих людей. Слишком они драгоценны, чтобы оставлять их под надзором полиции». Из чего следовало, что сержант Доу вне подозрений. Мистер Корбек и доктор Винчестер, быстро взглянув друг на друга, сразу же перешли на дружеские отношения. Путешественник выразил готовность оказать посильную помощь. «Если, — добавил он, — это не будет что-то такое, о чем он не имеет возможности нам рассказать». «Мне бы хотелось, чтобы вы перевели небольшой иероглифический текст». «Пожалуйста, с большим удовольствием, насколько смогу. Потому что, должен вам сказать, иероглифические письма еще не полностью расшифрованы, но мы идем к цели». «Мы идем к цели. Что это за надпись?» «Их две», — ответил доктор. «Я принесу одну из них». Он вышел и через минуту вернулся с мумией кошки, которую раньше показывал Сильвио. Ученый взял ее и после кратковременного осмотра сказал: «Здесь нет ничего особенного. Это воззвание к Баст, правительнице Бубастиса, с просьбой дать богатые хлеба и молоко полям Элизии. Внутри может быть написано еще что-нибудь. Если вы пожелаете ее развернуть, я сделаю, что смогу. Не думаю, однако, что здесь может быть что-то особенное. Потому как завернута мумия, я могу сделать вывод, что она происходит из Дельты и относится к позднему периоду, когда подобное мумифицирование было дешевым и широко распространенным. Где же другая надпись?» «Надпись на мумии кошки в комнате мистера Трелони». Лицо мистера Корбека вытянулось. «Нет», — сказал он, — «я не могу этого сделать. Ввиду всех происходящих событий я просто обязан соблюдать тайну в отношении вещей, находящихся в комнате мистера Трелони». Мы с доктором Винчестером заговорили одновременно. Я произнес только слова «шах» и «мат», из чего, я думаю, он мог вывести, что мне известно о его идеях и намерениях больше, чем я давал ему понять. Он, в свою очередь, пробормотал: «Обязан соблюдать тайну?» Мистер Корбек ответил на вызов: «Не поймите меня неправильно. Я не связан какими-то определенными рамками, но я обязан уважать и ценить доверие мистера Трелони, которое он мне оказывает в значительной степени. У него есть определенные цели по отношению ко многим предметам в этой комнате, и мне, его доверенному лицу и другу, не подобает говорить об этих целях. Мистер Трелони, как вы знаете, ученый, великий ученый. Он работает многие годы, стремясь достигнуть определенной цели. Ради этого он не жалеет ни труда, ни средств, пренебрегает опасностями, не думает о себе. Он на пути к открытию, которое поставит его среди самых великих исследователей и первооткрывателей нашего времени. А теперь, именно в тот момент, когда каждый час может принести ему успех, он недвижно лежит. Он остановился, переполненный эмоциями. Через некоторое время он успокоился и продолжал. «Опять же, не поймите меня неправильно еще в одном вопросе. Я сказал, что мистер Трелони доверял мне во многом, но я это говорил не для того, чтобы вы пришли к мысли, что я осведомлен обо всех его планах или целях. Я знаю период, который он изучал, и определенное историческое лицо, жизнь которого он исследовал, и чьи записи он расшифровывал одну за другой с бесконечным терпением. Но кроме этого я не знаю ничего».